Кого же я эксплуатировал? Мы и работников отродясь не держали. В артели нас было 3 брата с семьями. Вот братьев своих и семью вы это самое эксплуатировали. Как? Разве они одни работали, а я прохлаждался? Спроси вон Феклу. Кивнул он на хозяйку. Ей веры нет, потому как она тоже член кулацкой семьи и пойдет заодно с вами. А братья мои? И они тоже подлежат конфискации. А их за что? За то же самое. У них тоже дома двухэтажные и дворы каменные. Да кто же кого у нас в артели эксплуатировал? Пустой разговор ведем. Постановление есть ясное и понятное. Кто нажил не своим трудом большие средства, раскулачить. А чьим же трудом я наживал все это? Матвей Платоныч округло обвел руками, указывая на просторный кирпичный дом, хорошо оштукатуренный, с фигурными наплывами на потолке, под висячей лампой, с широким карнизом, скрашенной в голубой цвет дощатой перегородкой, с широкой железной кроватью со светлыми шишечками, с тюлевыми занавесками на окнах, с венскими стульями вокруг тяжелого дубового стола. Может, ты мне помогал построить все это и нажить? Или Вонятка? Или вон Беняк? Оно и то сказать, что ни в одной артели ты старался, а и на торговле подрабатывал, — отозвался Беняк. — Верно. Хлебом торговал. Скупал на базаре, нанимал обозы, перевозил на пристань, на ваташку. Вон Семен Жернаков подтвердит, он тоже торговал. Жернаков густо покраснел и отвернулся к окну. По 3-4 тысячи пудов за базар брали с братом. Полны амбары семейные насыпали. Барыш, копейка за пуд. 30-40 рублей на двоих заработку. Так это ж работа. Мы ж не гноили хлеб-то, а сухоньким доставляли его на речные суда. В города отсылали. И за это нас теперь казнить надо? Никто вас не казнит, — потупился Кречев, — а только в колхоз не велено пущать, поскольку вы идете по статье зажиточных. Сам товарищ Каганович указание давал, и товарищ Штродах из Рязани присылал инструкцию, чтоб не смешивать с трудящимися, с бедняцко-середняцкою массой, а отправлять вас на поселение. Каганович да Штродов? Что-то не слыхали мы этих фамилий, когда в гражданскую казаков ломали. А теперь, видишь ты, сыскались. Инструкцию дают не смешивать с массой. А чего ж тогда мешали? Говорили, все равны, землю по едокам, а теперь бей по дуракам, которые поверили. Не надо было заживаться, Матвей Платоныч, — сказал Беняк. — Для чего ты такие хоромы сгородил? Конюшни кирпичные, 2 лошади, 3 коровы. Так у тебя вон один мерин, и тот ходит по базару и по чужим кошовкам кормится. Раз ты его прокормить не можешь, отдай в совет. — А на ком загоны пахать? На бабе, что ли? — Ты не пашешь, а за сахой пляшешь, языком молоть ты умеешь. Ежели из таких вот пустобрехов колхоз соберут, то и хоромы мои вам не помогут, все прахом пойдет. В сенях проскрипели шаги, с треском распахнулась обшитая жестью дверь, и на пороге в клубах пара вырос кулек в шинели. — Ну вот, поговорили и будем, — сказал Кречев, вставая. — Поскольку вы идете по первой категории, стало быть, собираетесь в чем есть, и немедленно очистите помещение. Встал и хозяин. Он был в валенках, в стеганых штанах и в черной фуфайке. — Так что ж нам из вещей ничего нельзя брать? — спросил он. — Ничего. В чем вас застали, в том и поедете. Верхнюю одежду возьмите, шапки-варежки, а более ничего».